Машина остановилась на тихой в ухоженных деревьях улице, где по правую руку стоял осанистый современный дом с лоджиями, с внутренним двориком, видным за нарядной решеткой, где рдели розы, а по левую руку тоже осанистое протянулось здание из бетона и стекла, за которым зелеными зарослями начинался ботанический сад. Вышли из машины, Знаменский протянул водителю трешку, но он ни Знаменского, ни денег его не заметил, он на Ашира смотрел, все ждал, что тот ему скажет. А тот уже отошел от машины, далеко отошел, идя, пришаркивая сутуло, и вдруг обернулся, распрямился, крикнул. «Честный человек Чары, самый богатый!» Чары, невысокий, сухой, воистину наездник, подобранный, быстрый, вскочил в машину, как в седло, рванул ее с места в карьер, пришпорив и прикрикнув, развернул без всяких правил, промчался мимо Знаменского, радостно чему-то скались. «А деньги?» — Знаменский взмахнул трешкой. Промчалась машина, умчалась. «Куда?» — крикнула из-за стойки женщина, когда Ашир переступил порог ее владений. А это был зал, стены которого были обшиты деревом, паркет сверкал, а оконные стекла, которых тоже было тут в избытке, были обрежены будто в нарядные юбки, сперва кисейные, а потом парчевые. После зловонной пивной этот зал показался Знаменскому дворцом. И здесь прохладно было, откуда-то шел ровный спасительный гул кондиционеров. Вдали, где мерцала стойка и где и стояла строгоголосая женщина, лица которой было не различить, там в пестрый ряд выстроились вместо привычных бутылок конфетные коробки, трогательные мишки на севере, ромашки российские, желтое поле колосящейся пшеницы. Родина встала в глазах, сложившись из этих коробок. Но Ашир спокойно шел, пришаркивая к стойке. «Куда, куда?» — чуть поубавила голос женщина, все внимательнее всматриваясь в Ашира, даже через стойку перегнулась. «О, Аллах! Ашир Атаич, это вы?» «Я, Роза Джан, не узнала сперва». «Да как же я могла вас узнать, Ашир Атаевич?» Женщина выбежала из-за стойки, кинулась к Аширу, руки сведя ладонями, замерла возле него. «Я слышала, в городе говорили, но я не верила, Ашир Атаевич. Я и сейчас не верю. Может быть, вам деньги нужны? Скажите только. Я кольца продам, серьги, все с себя сниму». Это была пожилая, поблекшая женщина, но еще продолжавшая воевать с наступившей старостью. Выкрасилась, став красно-рыжей, брови подведены, губы щедро подмазаны, но ведь жара. И весь этот грим чуть потек, а красно-медная высокая прическа сбилась, устали старые волосы держать фасон. На пальцах кольца, в ушах сережки, на морщинистой шее золотая цепочка, платье из дорогих сразу видно, хоть и явно, жарковатое не по сезону. А в черных глазах выбелилась и старость, и усталость. И в эти старые глаза сейчас набежали слезы, лицо женщины, зажив сочувствием, старушечьим, становилось под молодящим ее гримом. «Ничего такого продавать не надо, Роза Джан», — попытался улыбнуться Ашир. «А продай-ка ты нам пару бутылочек какой-нибудь, еще и закуски на вынос, вот и все. Мой коллега заплатит, деньги у него есть. Пока». «Кстати, познакомьтесь, это Ростислав Юрьевич, знаменитая наша Роза Джан». «Ну, что было, то было, а сейчас она внуков воспитывает и в этом скромном правительственном буфете работает через день». «Не все, копеечка в копеечку. Столовая Совета Министров этот буфет снабжает, ей оказано высокое доверие. Тут ведь правительственные у нас клиенты». «Не смотри на меня так, Роза Джан, а это наш новый ашхабадец Ростислав Юрьевич Знаменский. Ну, что было, то было, а сейчас он с нами. Да-да, Розочка, в городе. Тебе все правильно сказали, выгнали меня с работы, отказали в доверии, знаешь ли, да-да, говорят, что я взятки брал, да-да, веришь?» «Нет, это неправда. Женщина гневно выпрямилась, шагнула даже к дверям, будто кинуться хотела куда-то, чтобы немедленно опровергнуть эту неправду.